Я ворвалась в кофе-хаус и сразу же принялась озираться по сторонам в поисках Карпухина. Опоздав на 15 минут, я могла ожидать, что майор вполне мог меня и не дождаться. К моему облегчению, он махнул мне рукой со своего места за одним из дальних столиков. Пробормотав извинения, я плюхнулась на свое место. Запахи кофе и выпечки заставили мой рот наполниться слюной. С самого утра я просто мечтала о большом пироге с мясом и огромной чашке капучино. Когда я утолила первый голод, Карпухин поинтересовался. «Ну так чего ради я ехал через весь город, вместо того, чтобы отправиться домой и устроиться у телека с банкой пива, смотря футбольный матч?» «Вот», — с набитым ртом проговорила я, вынимая из сумки два сложенных листка, переданных мне Татьяной. «Здесь кое-какая информация по группе «Начни сначала». «Нашли что-то новенькое?» — поднял брови майор, пробегая взглядом в списке. «Ну надо же!» — сказал он, покачивая крупной головой. «Что ники, что фамилии?» «Вы о чем?» — не поняла я. «Да вот, например, гражданин Кот. Это ник?» «Да нет, Агния, это фамилия, представляете?» «И она, между прочим, почему-то кажется мне знакомой». Он замолчал, видимо, обдумывая этот странный факт. Прождав безрезультатно несколько минут и сообразив, что майор, очевидно, полностью отключился от происходящего вокруг и просто-напросто забыл о моем присутствии, я решилась поинтересоваться. «Артем Иванович, вы знакомы с Толмачевым?» и уточнила. «Он председатель комиссии...» «Да, я в курсе, Агния», — кивнул Карпухин. «Нельзя сказать, что я его знаю. Так, шапочное знакомство. А что?» «Видите ли, я ходила в больницу к Андрею Эдуардовичу...» «Представляю себе», — хохотнул майор. «Испытание не для слабонервных». «Это точно», — подтвердила я. «Но в то время, пока мы беседовали о предстоящей операции, зашел Толмачев. Я никогда раньше его не видела, но он почему-то меня знает. Не в лицо, но по имени». «Ясно», — прервал меня майор. «Понимаете, Агния, тут такое дело. Вы же в курсе, что Толмачев стал председателем комиссии лишь потому, что от этой должности отказался Лицкевичус?» Я кивнула в знак подтверждения его слов. «Так вот, для Толмачева, мечтавшего занять эту должность, это явилось большим ударом по самолюбию. Став председателем, он вдруг заявил, что ОМР должен подчиняться комиссии. С какой это стати?» — не сдержалась я. «ОМР потому и ценен, что не подчиняется в сущности ни одному медицинскому органу». «Именно так Андрей сказал», — кивнул майор. И вице-губернатор с губернатором его полностью поддержали. В Москве также не увидели причин ставить ОМР в зависимость от комиссии, так как они в сущности занимаются хоть и похожими, но все же разными вещами, и их интересы пересекаться не должны. Толмачеву, сами понимаете, это понравиться не могло. Он спал и видел, чтобы Андрей оказался под ним. В надежде заполучить ОМР в свое безраздельное пользование, Толмачев собрал досье на всех его членов, включая меня. Представляете? Именно поэтому он с таким удовольствием вцепился в вашего мужа, когда представилась такая возможность. И если бы не удар по кумполу, направленный прямиком из Москвы, Толмачев довел бы Шилова до нервного срыва. Это уж как бить дать. Признание майора ошеломило меня. «Погодите-ка, Артем Иванович. Мне казалось, что Андрей Эдуардович разговаривал с Толмачевым и просил его за Олега». «Вы, наверное, шутите, Агния», — развел руками Карпухин. «Андрей никогда не обратился бы к Толмачеву, даже если бы умирал от жажды, а тот был единственным владельцем колодца». «Нет, он обратился прямиком в Москву и лично поручился за... черт!» Словно внезапно спохватившись, пробормотал он. «Наверное, мне не стоило говорить вам об этом». «Нет-нет, Артем Иванович», — возразила я. «Очень хорошо, что рассказали. Но меня интересует кое-что еще. Я хочу понять, в чем кроется причина неприязни между Толмачевым и Лицкевичусом». Майор замялся, и я насторожилась. «Каждый раз, когда люди начинают нервничать, если я задаю вопрос, любопытный носатый сыщик, живущий внутри меня, поднимает голову». «Понимаете, Агния», — начал майор, видимо, все же решив поделиться информацией. «Они и в самом деле терпеть друг друга не могут. Все началось много лет назад, еще в военно-медицинской академии. Знаете, бывают такие виды соперничества, которые не может сгладить даже время. Андрей был на 2 курса старше Толмачева. Он всегда выделялся своим талантом и большими способностями с самых первых лет учебы. Андрею прочили блестящую карьеру, но он всегда отличался неуживчивым характером». «Да уж, кому как не мне об этом знать». «Так вот», — продолжал майор, — «Толмачев никогда ничем особенным не выделялся, зато здорово умел завязывать знакомства и поддерживать отношения с теми, с кем это сулит хоть маломальскую выгоду. Андрей окончил институт, потом аспирантуру, защитил диссертацию, затем отправился по горячим точкам. Именно там он получил свой первый опыт. Лет через 10 стал асом в своем деле. Толмачев тоже стал кандидатом медицинских наук и, пользуясь связями, устроился сначала в альма-матер на должность доцента, потом пошел на повышение. Занимался в основном административными делами, а врачебная практика осталась далеко в прошлом. Возможно, это и к лучшему, ведь Толмачев никогда не блистал как хирург. Затем он попал в комитет здравоохранения и стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Однако по-настоящему высоких должностей так и не достиг. Думаю, он всегда завидовал Андрею. Ведь тот стал довольно известным человеком, написал несколько монографий, и именно ему, а не Толмачеву, доверили руководство ОМР. Отдел хорошо себя зарекомендовал, и Толмачев еще больше пожалел об упущенной возможности. Думаю, он просто бесился от того, что Андрей получал назначения и регалии, не прося о них, а он, посвятивший жизнь тому, чтобы добиться положения, с таким трудом урывал для себя малые крохи. «Значит, все дело в простой человеческой зависти», — уточнила я, несколько разочарованная. «Да нет, не скажите», — покачал головой Карпухин. «То есть, конечно, у этой неприязни ноги растут из прошлой жизни, но по-настоящему врагами они стали после одного случая. Толмачев тогда работал в комитете, а Андрей еще не перешел в Центр реконструкционной хирургии. Комиссии по этике не было даже в проекте, поэтому жалобами пациентов занимался исключительно комитет. В больнице, где работал Андрей, умер сын одного высокопоставленного чиновника из Госдумы, и Толмачев добился того, чтобы ему поручили расследование. Я уже упоминал, насколько важно для него играть главные роли и то, чтобы его имя упоминалось на самом верху. Надо сказать, он прямо-таки землю носом рыл. Его бы рвение да в мирных целях, как говорят. Уж больно мужику выслужиться хотелось. Вот и прицепился он к врачихе, которая якобы парня и угробила. А она таки угробила? Поначалу считали так. Парень попал в таракальное, подсказала я. Точно. В таракальное отделение областной больницы. Если я ничего не путаю, хирург при проведении пункции грудной клетки не провела необходимое УЗИ-исследование. В результате она проколола пациенту межреберную артерию, что повлекло кровопотерю и смерть. Но если это так, то она и в самом деле виновата. Это вопиющая халатность. Но почему же вы говорите, что так считали лишь поначалу? Да потому, что впоследствии выяснилось, что исследование она заказывала, но что-то перепутали в лаборатории. В результате врач получила расшифровку не того УЗИ. Понимаете? «Какой ужас!» — воскликнула я. «Значит, халатность все же имела место, только не со стороны лечащего врача». «Верно. Только вот Толмачев никак не хотел успокаиваться и настаивал на возбуждении уголовного дела. Он намеревался довести это дело до конца и начал давить на врача. Он вел себя как настоящий инквизитор. Бедная женщина только и бегала на беседы в комитет». «Но при чем же здесь Андрей Эдуардович?» Все еще не понимала я. Андрей знал эту врачиху лично. Она вроде бы несколько раз гоняла с ним в горячие точки, что вообще большая редкость для женщины, как вы понимаете, Агния. Да уж. И еще Андрей с самого начала сомневался, что она могла допустить такую ошибку. У той врачихи до этого момента была безупречная репутация. А он сказал о своих сомнениях Толмачеву? Разумеется. Только тот ничего не желал слушать. Родители парня, очевидно, поощряли его рвение, считая, что кто-то обязательно должен быть наказан. И Толмачев решил, что этот кто-то — несчастная женщина-врач, проводившая операцию. Андрей пытался указать ему на очевидные прорехи в деле, но Толмачев уперся и отказывался прислушиваться к доводам, которые не совпадали с его линией обвинения. Кончилось тем, что Толмачев добился возбуждения уголовного дела. «Но почему следователь-то приложил так мало усилий, чтобы выяснить правду?» — удивилась я. «Нельзя же было во всем полагаться на Толмачева. Он ведь, в конце концов, недостаточно квалифицирован для принятия столь серьезных решений. Проблема в том, Агния, что до суда дело так и не дошло. Узнав, что ее дело передано следователю, врач это не выдержала давления и наглоталась какого-то снотворного». «Боже мой! Значит, вот в чем дело. А впоследствии, как я уже говорил, выяснилось, что виновата не она», — кивнул майор. «Этого Андрей до сих пор не может простить Толмачеву. Возможно, он и смог бы, если бы не знал этого человека так хорошо. Он ни перед чем не остановится, лишь бы его слово оказалось последним. Между прочим, Андрей этого так не оставил. Он добился, чтобы Толмачева сняли с должности, и никакие связи не помогли». «Ну, — пробормотала я, — теперь, по крайней мере, понятно, почему Толмачев его не любит. Только ведь, судя по всему, он быстро восстановился. Вот, получил должность председателя комиссии по этике». «Говорите, он приходил к Андрею в больницу?» — хмуро спросил майор. «Приходил. Андрею Эдуардовичу это очень не понравилось». «Да уж, могу себе представить. И какого дьявола ему могло там понадобиться?»